Часть первая. Глава первая. Начало зимы. Субботнее утро. Аэропорт Шарль де Голль. Терминал 2Е. Белесое солнце, запах керосина, страшная усталость. «Вы налегке без чемодана?» — спрашивает меня таксист, подходя к багажнику. «Почему? С чемоданом?» «Видать, он хорошо спрятан». Он смеется, я озираюсь. «О, нет, я, видно, это... забыл его на транспортере». «Сходите, я подожду». «Ну, его сил нет, я... да и бог с ним». Он уже не смеется. «Ну, вы же не оставите его, а?» «Потом заберу. Все равно послезавтра обратно. Я тут уже, можно сказать, поселился». «Да нет, поехали, неважно. Сейчас не хочу возвращаться». «Эй, гоп-гоп-гоп, мой боже, я принчусь к тебе на коне. Оу-е, да-да, на коне. Эй, гоп-гоп, мой боже, я принчусь к тебе на велосипеде. Оу-е, да-да, на велосипеде». Надрывается магнитола в Peugeot 407 у Клоди Абгуахана. Номер 3786. Его лицензия приклеена скотчем к спинке переднего сиденья. «Эй, гоп-гоп-гоп, мой боже, я примчусь к тебе на воздушном шаре. Оу-е, да-да, на воздушном шаре». «Надеюсь, вас духовные песнопения не раздражают?» — спрашивает он, глядя на меня в зеркальце заднего вида. Я улыбаюсь. «Эй, гоп-гоп, мой боже, я примчусь к тебе на реактивном самолете». С подобными тахаралами не рановато ли мы утратили веру в Бога? Оу-ей! О, нет! Нет-нет, нормально, спасибо, все отлично. Откуда прилетели? Из России. Ух ты, и холодно там. Очень. Мне бы так хотелось быть дружелюбнее к себе подобным, но, увы, виноват, признаю, да. Хоть на это я еще способен. Не могу. Чувство вины гложет. Я слишком очерствел, измотан, изнурен и грязен. Просто непригоден к общению. Чуть дальше на съезде с магистрали. Вот скажите мне, вы в Бога верите? Черт побери. Господи, надо же было так влипнуть. Нет. Знаете, а я это сразу понял. Как увидел, что вы вот так бросаете свой чемодан, так и подумал, в Бога он не верит. Не верит, повторяет он, постукивая по рулю. Не верю, признаюсь я. А Бог-то ведь есть. Он здесь, он повсюду. Он указывает нам, куда... Нет, нет, прерываю я его. Там, откуда я вернулся, там его нет, точно, уверяю вас. Это почему же? Там такая нищета. Так ведь Бог среди нищих. Бог творит чудеса, вы знаете? Бросаю взгляд на спидометр. 90. Из машины не выскочить. Взять хоть бы меня. Кем я был раньше? Да никем. Он занервничал. Пил, играл, с женщинами спал. Да я уже на человека был не похож, понимаете? Полное ничтожество. Но Господь призвал меня, поднял с земли, словно цветочек, и сказал: «Клоди, ты...» Я никогда не узнаю, что там наболтал ему Всевышний. Я заснул. Когда мы подъехали к дому, он тронул меня за колено. На оборотной стороне счета значился точный адрес рая. Церковь Абервилье, улица Сен-Дени, 46-48, с 10 до 13.00. И не откладывайте, в ближайшее же воскресенье приходите. Просто скажите себе, если я сел в эту машину, это не случайно, потому что случайностей, он делает большие глаза, не бывает. Стекло справа от водителя опущено, и я наклонился, чтобы попрощаться с моим пастырем. Так значит, вы теперь это, больше не спите с женщинами вообще? Он широко улыбается. Только с теми, которых посылает мне Господь. И как вы их узнаете? Улыбка становится еще шире. Они самые красивые.